Глава 5. Ага, дитя — это я. Как оказалось, в тот проклятый день мне невероятно повезло. Маг в маске не обманул. Первые дни я даже мечтала встретить его снова и сердечно поблагодарить за помощь. Мечтала настолько горячо, что он даже приходил ко мне во сне. К счастью, не эротическом. Как маг и обещал, старик вывез меня из леса и остановил повозку возле дома пожилой вдовы, единственной радостью которой была лавка с пирожками на первом этаже ее дома. Женщина обожала печь и каждое утро радовала горожан своей выпечкой. К обеду все разбирали, и она шла отдыхать. Своих детей вдова в браке не нажила, поэтому, как только увидела записку с ее адресом в моих руках, посчитала это знаком свыше. «Ангелы сжалились, и на старости лет мне послали дитя», — восклицала женщина и обнимала теплее, чем родная мать. «Ага, дитя — это я. 32-летняя бейба, у которой из имущества только короткое белое платье и кроссовки. Я уже говорила, как беспардонно мне повезло. Кроссовки, кстати, вызывали дикий восторг у детей, и я очень выгодно продала их сыночку одного богача. Пошла вторая неделя в королевстве драконов, и новая мама неожиданно умерла, оставив на меня дом и лавку. Первое время я одиноко бродила по улицам и навзрыд плакала по ночам, но затем взяла себя в руки. Если задуматься, я получила то, о чем мечтала. Здесь я могу организовать уникальный бизнес, воплотить все, ну почти все фишки нашего мира и стать по-настоящему влиятельной, блистательной и богатой женщиной, первым гениальным маркетологом этого мира. Ух! У меня аж мурашки побежали по телу от предстоящего всемогущества. Вытерла слезы, зажгла свечу и села писать первый бизнес-план. Я начала с того, что люди уже привыкли покупать по утрам в лавке, с пирожков. Сама я печь не любила и не умела, но покойная мама заботливо оставила мне книгу с рецептами, и через неделю простоя лавка открылась в обновленном формате. С завлекательной вывеской «Вдохновение», дегустацией новых начинок, напитками, рукописными флаерами «Купи два и получи третий в подарок» и абонементами на покупку без очереди. Моя мечта становилась реальностью без всякой магии. Я разрешила приходить в лавку со своей кружкой и устроила людям напиток с собой, потом сделала крышечки из картона, чтобы жидкость было удобно носить, и выручка в лавке заметно подросла. Следом запустила небольшую серию натуральных сиропов для кофе, назвала их «Лимитированные коллекции» и устроила один день волшебства, когда можно было попробовать необычный напиток, а затем купить годовой абонемент, чтобы пить такой авторский кофе, когда захочется. Я быстро поняла, что на разовых мелких продажах много не заработаешь. Бизнес рос, на меня работали уже 3 помощника. Я то и дело устраивала волшебные дни, как их называла, когда выводила в продажу загадочную новинку. То печенье с предсказаниями, то сэндвичи, то жареную картошечку в бумажном кульке, чтобы было удобно перекусить в дороге. И лавка быстро выросла из обычного магазинчика в место, где приятно зарядиться новыми идеями, отдохнуть и потусить с приятной творческой публикой. Я подняла цены в 2 раза, обустроила дом под уютное кафе-салон, а себе выделила только маленькую спальню на 2-м этаже. Богачи, торговцы, художники, артисты, маги любили заглянуть в магазин-салон «Вдохновение» на целый вечер, чтобы улучшить момент, поймать меня в уголке и перекинуться словечком. А точнее, заполучить даром какую-нибудь любопытную идею для их дельца. Этот момент я вовремя просекла и начала официально продавать бизнес-консультирование, в котором между нами понимала крайне мало. Но народ активно шел, и я старалась изо всех сил соответствовать образу. В основном я выдавала несколько фишек и трендов из маркетинга, и люди с горящими глазами бежали внедрять. До меня о подобных финтах ушами в королевстве никто и не слыхивал. Я горела работой. Вставала в 6 утра, чтобы проверить, все ли готово к новому дню и ложилась спать только за полночь, выгоняя особо болтливых гостей чуть ли не пинками. Знатный и богатенький народ в королевстве драконов не привык работать лично руками. Здесь люди содержали слуг и не знали, какого это с утра до ночи пахать ради заветной мечты. Я каждый день трудилась не только головой. Контролировала качество еды, уборку в залах, улыбки официанток, чтобы человеческий фактор не разрушил мой идеальный бизнес. Давно стоило нанять управляющего, но пока я не верила, что кто-то поймет и потянет мою буйную фантазию и ворох идей. Народ в королевстве драконов не отличался гибкостью нравов. Люди здесь жили старомодными заветами, что женщина обязана быть кроткой и молчаливой. Должна слушаться сначала отца, а потом мужа, завести в браке минимум троих ребятишек и тихо покинуть мир, когда малютки окрепнут и создадут свои семьи. В эту посредственную концепцию я абсолютно не вписывалась. Мне хотелось захватывать мир драконов новыми идеями, творить и выводить на рынок грандиозные проекты, каждый день слышать слова благодарности, пока однажды тоска по сильному мужскому плечу не накрыла меня с головой. Я размышляла, как было бы здорово в часы, когда клиентов мало, перевести магазин-салон в режим антикафе, чтобы люди могли в это время свободно пробовать любые закуски, напитки и подсесть на мое вдохновение. Замерла перед расчетами стоимости входа на новый для этого мира формат и внезапно поняла, что сама превращаюсь в того мужика, за которого мечтала выйти замуж.